Второе. Задетый этими словами Вологес созывает совет и, предложив Тиридату место рядом с собой, начинает следующим образом. «Так как присутствующий здесь Тиридат, рожденный от того же отца, что и я, будучи моложе меня годами, уступил мне первенство, я отдал ему армянское царство, которое в нашем роду считается третьей ступенью владычества, ибо Медян ранее принял под свою руку Пакор. Мне показалось, что, вопреки старым распрям и усобицам между братьями, смотри примечание первое, я упорядочил, как должно, наши семейные отношения». Примечание первое. Между братьями. Речь идет не столько о конкретной борьбе между братьями за парфянский престол, сколько о внутрисемейной борьбе за верховную власть, особенно острой в странах Востока из-за господствовавшей в них полигамии. Смотри также Тацит, Аналы, книга 4 и 13. В книге 15 события с 63 по 65 годы нашей эры. Конец примечания. Но римляне препятствуют этому и на погибель себе нарушают мир, посягательства на целость которого неизменно приводили их к поражениям. Не стану отрицать, я предпочитал удерживать приобретение предков, больше опираясь на справедливость, чем проливая кровь, больше основываясь на праве, чем на оружии. Если я повинен в промедлении, то я искуплю его доблестью. Ваша мощь и честь от этого нисколько не пострадали, и вы прославились теперь также и сдержанностью, которая к лицу могущественнейшим властителям и у богов в почете». И он тут же повязал диадемою голову Тиридата, и, отдав поначалу знатному мужу Монезу, находившийся в боевой готовности сильный конный отряд, который обычно сопровождал царя и к которому он добавил вспомогательные войска адиабенцев, повелел ему изгнать из Армении Тиграна. Между тем, как сам, прекратив раздоры с герканами, стягивает основные силы и выступает в поход с этими полчищами, угрожая римским провинциям.